Я отдала бы все на свете, чтобы поверить тебе. Это искупило бы все твои грехи. Если бы это было так, я даже не жалела бы о том, что ты убежал из дому и натворил столько бед. Но нет, все неправда. Иначе ты непременно сказал бы мне, для чего ты пришел. Видите ли, когда вы стали говорить, что нас будут отпевать, как покойников, мне вдруг представилось, как будет чудесно, если мы проберемся в церковь и спрячемся там на хорах. И, конечно, мне очень захотелось, чтобы так оно и было. Поэтому я сунул кору обратно в карман и не сказал ни словечка. Какую кору? А ту, где я написал вам, что мы ушли в пираты. Я так теперь жалею, что вы не проснулись, когда я вас поцеловал. Ужасно жалею, честное слово. Суровые складки на лице тети Полли разгладились, и в глазах ее засияла внезапная нежность. — А ты правда поцеловал меня, Том? — Ну да, поцеловал. — И это верно? — Еще бы! — Почему ж ты меня поцеловал, Том? — Потому что я вас так любил в ту минуту, и вы стонали во сне, и мне было очень вас жалко. Это, пожалуй, было похоже на правду. Старушка сказала с дрожью в голосе, которую она не могла скрыть. — Поцелуй меня еще раз, Том, и ступай в школу, и не приставай ко мне больше. Едва только он ушел, тетя Полли побежала в чулан и вытащила рваную куртку, которую он носил во время своих разбойничьих подвигов. Взяв куртку в руки, она вдруг остановилась и сказала себе: — Нет, лучше не надо. Бедный мальчик. Я уверена, что он солгал, но то была святая ложь, святая, потому что ею он думал утешить меня. Я надеюсь, я знаю, что Господь простит его, потому что он солгал по доброте. Но мне не хотелось бы убедиться, что это ложь, и я не стану смотреть. Она отложила куртку и с минуту раздумывала. Дважды она протягивала к ней руку и дважды отдергивала. Наконец решилась, подкрепив себя мыслью: «Это добрая, добрая ложь, я не позволю себе огорчаться». И она сунула руку в карман. Через минуту она уже читала строки, написанные Томом на куске коры, и говорила сквозь слезы: «Теперь я могла бы простить ему хоть миллион грехов».